Но Зефир, памятуя царские приказы, принял их на свое лоно и легким дуновением опустил на землю. Они, не мешкая, сейчас же поспешным шагом проникают в дом, обнимают жертву свою, ложно называясь сестрами, и, войдя вовнутрь казнохранилища, обращаются к ней со льстивой речью. «Вот, Психея, теперь уже ты не прежняя девочка, сама скоро будешь матерью. Знаешь ли ты, сколько добра ты носишь для нас в этом пузичке? Какой радостью все наше семейство обрадуешь? Для нас-то счастье какое, что будем нянчить это золотце. Если, как и следует ожидать, ребенок по красоте выйдет в родителей, наверное, Купидона ты на свет произведешь». Так, поддельную нежностью, они овладевают душою сестры. Она, сейчас же после того, как они отдохнули с дороги на креслах и освежились сырыми парами бани, угощает их в прекраснейшей столовой удивительными и совершенными кушаньями и закусками. Велит кефари играть — звенит, флейте исполнять — звучит, хор вступить — поет. Всеми этими сладчайшими мелодиями невидимые музыканты смягчают души слушателей. Но преступность негодных женщин не успокоилась от мягкой нежности, сладчайшего пения, но, направляя разговор к заранее обдуманной, обманной западне, принимаются они притворно расспрашивать, кто ее муж, откуда родом, чем занимается. Она же, по крайней простоте своей, забыв, что она говорила в прошлый раз, заново выдумывает и рассказывает, что муж ее из ближайшей провинции, ведет крупные торговые дела, человек уже средних лет с проседью, и, не задерживаясь на этом разговоре, снова наделяет их богатыми подарками и передает для отправления ветру. Пока спокойный Зефир, подняв их в воздух, доставляет до дому, так они между собой переговариваются. «Что скажешь, сестрица, о явной лжи этой дурочки? То юноша, щеки которого покрыты первым пушком, то человек средних лет, у которого уже пробивается седина. Кто же он такой, что в такой короткий промежуток времени успел состариться?» Не иначе сестрица, как или негодница, это все наврала, или мужа в глаза не видела. Чтобы не было правдой, прежде всего надо низвергнуть ее с высоты благополучия. Если муж ей не показывает своего лица, значит, она вышла за какого-нибудь бога и готовит произвести на свет божественного ребенка. Но верно то, что раньше, чем она услышит из уст божественного ребенка «да не будет, мать», я на смертной петле повешусь. Однако вернемся к родителям нашим и как начало тех речей, с которыми к ней обратимся, сплетем подходящую ложь. Так воспаленные, поговорив надменно с родителями, усталые от бессонно проведенной ночи, ранним утром летят они к утесу. И оттуда, с помощью обычного ветра, снесенные вниз, выжимают на глаза себе слезы и с такой хитростью начинают свою речь к девушке. «Счастливая, ты сидишь, не беспокоясь о грозящей тебе опасности, блаженная в неведении такой беды, а мы, всю ночь не смыкая глаз, продумали о твоих делах и горько мучаемся о предстоящих тебе бедствиях. Мы наверняка узнали и не можем скрыть от тебя, разделяя скорбь и горе твое, что тайным образом спит с тобою огромный ящер, извивающийся множеством петель, глаза у которого переполнены вместо крови губительным ядом и пасть разинута, как бездна. Вспомни предсказание оракула, что прозвестил твой брак с диким чудовищем. К тому же многие крестьяне, охотники, поблизости охотившиеся, множество окрестных жителей, видели, как он под вечер выползал из лугов и переплывал ближайшую реку. Все уверяют, что льстивым угождением и кушаньями он хочет тебя откормить, и как только живот твой достигнет крайней полноты беременности, пожрет тебя, как самую тучную пищу. Теперь тебе предоставляется выбор. Или захочешь послушаться сестер твоих, заботящихся о дорогом твоем спасении, отклонив угрозу смерти, жить с нами в безопасности, или же быть погребенной во внутренностях жесточайшего гада. Если тебе нравится уединение этой пустыни, наполненной голосами, или тайные соединения зловонной и опасной любви и объятий змеи ядовитой, дело твое. Мы свой долг честных сестер исполнили. На бедняжку Психею, простую душой и нежненькую, ужас напал от таких зловещих слов. Из головы вылетают все наставления супруга, забываются и собственные обещания, и, готовая броситься в бездну несчастья, вся трепеща, покрывшись смертельной бледностью, трижды прерывающимся голосом, начинает она говорить сестрам такие слова. «Вы, дражайшие сестры, как и надо было ожидать, исполняете священный долг ваш. И те, по-видимому, не солгали, кто сообщил вам такие сведения. Ведь я никогда в глаза не видала своего мужа, совсем не знаю, откуда он. Мне удается лишь по ночам слышать голос таинственного супруга и примиряться с тем, что он обращается в бегство при появлении света, так что я могу согласиться с вашими утверждениями, что он некое чудовище. Он сам часто и грозно запрещал мне искать его лицезрение и грозил большим бедствием, если я буду любопытствовать видеть его. Если вы можете предпринять что-нибудь для спасения сестры вашей, находящейся в опасности, теперь уже делайте. Дальнейшая беззаботность уничтожает благодеяние, оказанного в начале покровительства. Тогда, подступив уже через открытые ворота к незащищенной душе сестры своей, преступные женщины отбросили всякое прикрытие тайных машин и, обнажив мечи обмана, нападают на пугливое соображение простодушной девушки. Наконец, одна из них говорит: «Так как кровные узы заставляют нас ради твоего спасения закрывать глаза на всякую опасность, мы укажем тебе средство, давно уже обдуманное нами, которое может служить единственным путем к спасению. Возьми отточенный кинжал и, проведя медленно для придания большей остроты по ладони, спрячь его в постели с той стороны, где ты всегда ложишься, затем лампу, до краев наполненную маслом, чтобы ярче горело, помести под прикрытием какого-нибудь горшочка. Все эти приготовления сделай в величайшем секрете, после того, как он, волоча извилистое тело, подымется на обычное ложе, растянется и начнет уже тяжело дышать, объятый тяжестью первого сна, босою, удерживая как можно больше шаги, соскочи с кровати, освободи лампу от прикрытия слепой темноты, воспользуйся для совершения славного подвига твоим светом, высоко воздень правую руку с обоюдоострым оружием и сильным ударом голову зловредного змея от туловища отсеки. Не будет тебе недостатка и в нашей помощи. Как только убийством его ты положишь начало своему спасению, мы с нетерпением будем ожидать, и, пособив тебе унести все это добро вместе с собою, просватаем тебя, принадлежащую к человеческой породе, за человека. А сами, столь воспламененными речами зажегший огонь внутри уже пылающей сестры, быстро ее покидают, считая небезопасным находиться поблизости от грядущих несчастий, и, донесенные обычным дуновением крылатого ветра на утес, обращаются в поспешное бегство и, сев на корабли, отъезжают. А Психея, оставшись в одиночестве, хотя волнуемая зловещими фуриями, не была она в одиночестве, колеблется, подобно бурному морю, и хотя решение принято, душа упорствует, и рука уже прикоснулась к столь великому преступлению, все-таки мысли шатаются и противоречивые чувства отвлекают ее от беды. Спешит, откладывает, дерзает, трепещет, отчаивается, гневается и, наконец, в одном и том же теле ненавидит чудовище и любит мужа. Но вечер уже шел к ночи, и она в торопливой поспешности делает приготовление к зловещему преступлению.